Глава седьмая. «Дочь, ты ничего не хочешь мне сказать?» Вместо приветствия раздался громоподобный голос отца из динамиков телефона. Я готовилась к этому разговору с самого утра. Влад весьма предсказуем. Не удивлюсь, если он после визита, нанесенного мне утром, помчался с докладом домой к моим родителям. «Это я затерла крыло на твоем ровере, когда приезжала в прошлый раз?» Предположила я, зная, что ошибаюсь. Отец не станет тревожить меня по таким мелочам, как царапина на его любимом внедорожнике. «Прохор Аркун Рами, дочь!» Вкратчиво произнес папа. «Пфу!» Я закатила глаза, готовая прослушать нравоучения от любимого отца. «Мне уже не 18, пап. Имею право на личную жизнь». «У твоей личной жизни слишком бурное прошлое. Да и настоящее, Руслана!» Прогрохотал папа. «Пап!» Возмутилась я, не намереваясь сдавать позиции перед грозным отцом семейства. «Сегодня в 6, Руслана. Ровно в 6 часов вечера мама приготовит ужин, и даже не вздумайте опоздать!» Отрезал отец. «Хорошо, па», — согласилась я, понимая, что эта встреча должна состояться. Во время разговора с отцом я, стоя перед окном, настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила появления Прохора. Молодой человек умудрился бесшумно и незаметно подкрасться ко мне со спины. О том, что в приемной гендиректора Леогарда я теперь не одна, догадалась по терпкому запаху парфюма. И, разумеется, по горячим ладоням, которые бесцеремонно легли на мою талию. «И какие цветы любит моя будущая теща?» Совершенно спокойно поинтересовался Прохор. «Тебе не обязательно лапать меня, Прохор!» Отрывисто произнесла я, пытаясь сбросить его большие ладони со своего тела. «Здесь нет зрителей». «Мне нужна репетиция. Должен ведь я сыграть настолько достоверно, чтобы нам поверил сам Громов». Посмеивался молодой человек, не торопясь отстраняться. Мне казалось, что его крупное тело нависает сверху, давит массой, заставляет мои мысли путаться и мчаться в небезопасную для меня сторону. Отца трудно обмануть, но с ним я буду говорить сама. Твоя забота моя мама. Понравишься ей, считай, что наш брак одобрен моей семьей. Отчеканила я. Мне все-таки удалось выпутаться из цепких мужских объятий и повернуться к звезде, почтившей меня своим присутствием. Этот наглец улыбался, глядя на меня сверху вниз с толикой снисхождения. А вот мои ладони зачесались от желания еще разок расквасить его надменный нос. «Что это?» Прищурилась я, кивнула на яркий пакет, поставленный на край моего рабочего стола. «Это?» «Ах, да, это таблетка от бессонницы. Пользуйся и не благодари. А хотя нет, поцелуй покрыл бы все мои старания». Почти ласково говорил Прохор, протягивая пакет мне. «Я не собиралась принимать подарки от него. Мы не встречаемся. Он для меня деловой партнер, с которым нас ничего не связывает, кроме обоюдовыгодного контракта». «Уверен, я угадал с размером». Мужской голос понизился до хриплого шепота, и я поняла — подарок с подвохом. «Не угадал», — отчеканила я. «И я лучше отгрызу себе руку, чем надену это на себя». «Ты легко можешь доверить эту задачу мне, Руслана», — не унимался искуситель с улыбкой Аполлона. «Не сомневаюсь, что справишься, Прохор Тимофеевич», — прищурилась я. «Однако не советую ко мне прикасаться. Даже дышать в мою сторону не стоит». «Послушай, Руся», — вздохнул Реми. «Начнем с того, что это ты явилась ко мне со своим предложением. Я согласился. Ты просила о достоверности. Как, по-твоему, мне убедить твою родню, если мне даже прикасаться к тебе нельзя, а? Ты способный, придумай, — хмыкнула я. Пока Прохор говорил, я обошла стол и заняла свое рабочее место. «Ты самая невыносимая женщина из всех, кого я знаю!» Вздохнул Прохор, ероша волосы рукой. «Печально!» — хмыкнула я. «Ты просишь о помощи и сама же мешаешь мне ее оказать!» Чуть громче говорил Реми. «Неправда!» Я изогнула бровь, глядя на парня снизу вверх. «Отшлепать бы тебя!» С досадой пробормотал Прохор. «Да боюсь, не сдержусь и придушу ненароком». «Слабак!» — фыркнула я. Прохор бросил весьма странный взгляд на меня. По моей спине промчался колючий холодок. Кажется, я перегнула с лестными эпитетами в адрес Аркон Реми. И не ошиблась. Прохор в один шаг преодолел разделившее нас пространство. Обхватил за плечи, дернул, заставляя подскочить на ноги. И в следующее мгновение я оказалась сидящей на лаковой поверхности письменного стола. «Слабак, говоришь?» — пробормотал Прохор. Я не успела даже выдохнуть, как жалящий поцелуй накрыл мой рот. Требовательно, жарко, жадно. Мужские губы сминали, словно наказывали за нелепо брошенную фразу. Прохор накрыл мой затылок, не позволяя отстраниться. Свободной рукой молодой мужчина перехватил мои запястья, готовый блокировать сопротивление, которое я даже не догадалась оказать. Мне не хватило воздуха. Пришлось разомкнуть губы. И влажный язык тут же вторгся в мой рот с диким напором. Целоваться Тим Реми умел и не собирался скрывать своего триумфа. Я могла бы оттолкнуть его, ударить коленом в пах, расцарапать лицо в кровь. Но меня словно парализовало. Я забылась всего на мгновение, а очнулась, когда жадные руки пробрались под мою блузку. «Прохор!» — возмущенно вскрикнула я, когда мужские пальцы проникли под лифчик и ощутимо ущипнули за сосок. В ответ на мое возмущение слуха коснулся хриплый смех. «Когда мы будем трахаться, Руслана Михайловна, получишь весомые доказательства того, что со слабаком ты глубоко заблуждаешься», — самодовольно заявил Прохор низким шепотом. Поправил мою блузку, методично застегнул пуговицы. Я взглянула на свои пальцы, вцепившиеся в рубашку на плечах мужчины. Как я могла забыться настолько, что совсем перестала контролировать себя? «Боже, это ведь позор!» «Неверский, у тебя дела с моим братом, или ты на огонек заскочил?» Голос Прохора звучал едко, громко и дерзко. «Боже! Влад никогда не появлялся на моем рабочем месте, если у него не было назначено встреч со Львовским. Какого черта он здесь забыл?» «Отпусти меня немедленно!» Прошипела я почти беззвучно. Однако легче сдвинуть авианосец, чем Тим Реми. И его руки, по-хозяйски лапавшие меня за зад, четко об этом говорили. Буквально кричали.